Мир вам! Я продолжаю беседу «Отцы церкви предникейского периода». Ориген Адамантиус Ориген был рожден в христианской семье в городе Александрии в Египте. В 185 году его отец Леонид Ориген был учителем риторики в одной из школ Александрии. Как христианин он стал жертвой преследования в царствовании римского императора Септимуса Северуса в 202 году. Он был арестован и потом казнен. Молодой Ориген имел желание и был готов, чтобы разделить участь своего отца, чтобы вместе с ним пострадать за веру во Христа. Матери едва удалось отговорить своего сына от такого решения. Оставленное имущество Леонидом было сконфисковано, и для оставшихся в живых членов семьи пришлось вести большую борьбу с нищетою за свое существование. Молодому Оригену, как старшему в семье, нужно было найти работу, чтобы прокормить оставшихся в живых членов семьи. Ему удалось найти работу в одной из школ, чтобы давать уроки греческой литературы, а также он нашел дополнительную работу быть копировщиком манускриптов. Переживая страшные годы нищеты, ему пришлось продать свою библиотеку, оставшуюся ему в наследстве от отца, чтобы прокормить членов своей семьи в этот тяжелый период в их жизни. Когда ему исполнилось 18 лет, церковные руководители были удивлены его ученостью, способностями и набожностью. Они предложили ему работу быть инструктором катехизма. Выполняя принятые на себя новые обязанности, он выполнял их так хорошо, что руководители посчитали нужным, чтобы поручить ему открыть школу, которая была закрыта по случаю бегства Клементия Александрийского от преследования, который был главой этой христианской школы, в результате чего разбежались и учащиеся в школе студенты. Оригену предложили организовать наново школу и стать ее президентом. Как директор христианской школы и инструктор катехизиса он был подвержен большой опасности в этот период преследования христиан, которыми были переполнены тюрьмы, но он не боялся посещать раньше арестованных учеников этой школы и иных христиан, которые находились в тюрьмах. Он молился вместе с ними и за них, и сопровождал многих в трибунал, а после провожал к месту казни, к плахе или костру, где их казнили. Его ревность и о чистоте и святости жизни и аскетические наклонности превосходили своими мотивами и качествами даже жизнь Клементия, его благородного учителя и предшественника. Один из его ранних биографов писал так: «Его пример жизни был выше его учения, а его учение было такое хорошее и святое, как и вся его жизнь. Весь его характер – это была воплощенная искренность. Он вел жизнь как строгий аскет, не употреблял вина, часто постясь, спал он на голом полу, без матраса, подушки и одеяла, и ходил босой. Имел лишь одну одежду. Преподавая в школе в продолжение дня, он ночи проводил за изучением Священного Писания, подготовляя уроки для следующего дня, а также изучая древний еврейский язык, чтобы в оригинале читать книги Библии, чтобы подготовляться встретить и отразить все нападки и аргументы евреев и языческих ученых и философов. Для этого он посещал лекции Амония Саккаса, основателя философской школы неоплатонизма. Ориген много читал из стоической литературы, а также из книг Платона и иных знаменитых философов. Он много путешествовал, чтобы расширить кругозор своих познаний, приобретая популярность великого ученого. Скоро организованная Оригеном школа стала считаться наилучшей теологической школой и учением христианской философии. Об этом Неандр так пишет. Он изъяснял своим студентам особенности изучения каждого древнего философа, в которых отражались моральные и религиозные элементы, уча их умственной свободе и независимости научиться отделять истину от винегретной смеси фальсификатов. Этим он укоренил славу и заслуги школы, утверждая более научную систему христианского научного образования. Ориген не только преподавал в организованной ним школе предметы теологические или философские, то есть религиозные и светские, но и иные подготовительные науки для профессиональной жизни. В программу этой школы было включено основное учение наилучших философов его дней, чтобы знать главное и основное из их учений. Популярность Оригена была такой большой, что не только христиане искали его советов, но и язычники, и даже еретики. От его взора не ускользало и то, что было необходимым учить даже в начальных школах и средних. Он говорил, что грамота поможет им лучше понимать многое из жизни, а самое главное – понимать источник мудрости, который сокрыт в Священном Писании. В 216 году римский император Каракулла посетил Александрию в Египте и, будучи чем-то недовольный от этого посещения, дал приказ преследовать христиан, в особенности христианских руководителей. Оригену пришлось бежать в Палестину и скрываться у епископа в Кесарии и Иерусалиме. Александр, епископ Иерусалимский, был его личным другом и одним из студентов его школы в Александрии. По приглашению епископа он проповедовал Слово Божие во время богослужений. Епископ Александрийский Димитриус был этим очень недоволен, потому что был недругом Оригена, завидуя его успеху. Он потребовал, чтобы Ориген немедленно возвратился в Александрию. Ориген смиренно повиновался и возвратился в Александрию. Но отношения этих двух людей становились весьма натянутыми, создавая для Оригена невыносимые условия для его работы. Около 219 года один из весьма богатых друзей Оригена снабдил его необходимыми средствами, рекомендуя ему отдать все свое время для изложения в литературной форме учения Священного Писания и иной христианской литературы. Этот же самый друг прислал Оригену 7 стенографов и столько же письмоводителей и переписчиков, создавая таким родом наилучшие возможности для успешности этого труда. Ориген, имея в своем распоряжении такой профессиональный штат сотрудников, он проявил кипучую активность. Он диктовал день и ночь, и это создавало для него возможность занять надлежащее место в первых рядах избранных христианских ученых, теологов, апологетов и экзегетов. Более 40 лет местом его труда и жительства была Александрия. Около 228 года он поехал по делам в Ахайю, где ему пришлось провести около 3 лет. Уезжая из Александрии, он поручил руководство своей школой своему другу Гераклию. На своем пути в Ахайю он посетил Кесарию, где он епископами кесарийскими и иерусалимским был посвящен в сан пресвитера. Этот акт так задел за живое Александрийского епископа Димитриуса, что он в 231 году созвал местный собор в Александрии, и Ориген был исключен из Александрийской церкви, а пресвитерский сан его был аннулирован. Конечно, здесь первую роль играла зависть маленького ничтожного человека, злоупотребляющего своим высоким церковным положением. Предлогом для исключения Оригена из церкви было то, что он, будучи еще молодым человеком, и в своей преувеличенной ревности недопонял учения Христа, записанного в Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 12 стихе. Про Оригена говорится, что он добровольно оскопил себя, ставши как евнух. Такой акт, согласно установленного правила того времени, дисквалифицировал от духовного служения всякого, кто имеет на своем теле один из перечисленных телесных недостатков, о которых написано в книге Левит в 21 главе 17 по 21 стихи.